Дуй в крепость, прими душ, поужинай и ложись спать. Мужчина отвернулся, подобрал оброненный мальчиком меч и первым двинулся к крепости. Не отставай. 1 сентября. Лорд Поттер поднялся и с наслаждением потянулся. Настроение мальчика было радужным ровно до тех пор, пока он не вспомнил о планах на сегодня. Сегодня он отправится в Хогвартс. Дверь открылась и впустила Элизабет с тележкой, уставленной блюдами. Милорд уже проснулся, пора завтракать. Девочка подкатила тележку к кровати и села рядом с хозяином, подавая ему приборы. Ей нравилось проводить время с Гарри, нравилось завтракать с ним, нравилось спать с ним в одной кровати, так намного теплее и уютнее. За это время Лиз сблизилась с юным лордом и больше не представляла, как можно жить без него. О чем задумалась? О нас, девочка смущенно покраснела. Просто вы постоянно рядом, даже ночью, разве мне позволено быть к вам так близко? Почему нет? Удивился ее хозяин. Ты теплая и приятная, мне нравится обнимать тебя. К тому же, так я гораздо лучше высыпаюсь. А если ты насчет слухов о нашей близости, не обращай внимания на этих извращенцев. Ешь давай, а то ничего не останется. И не забудь как следует покормиться перед отъездом. Как скажете, хозяин, повеселела Лиз и мило улыбнулась. Будущая поездка в Хогвартс и жизнь в другом мире, мире магии, ее совершенно не пугает. Рядом с ней будет ее хозяин, как тут можно бояться? Элизабет не заметила, как вместе с появлением сильной привязанности к юному лорду притупился ее страх перед остальными жителями цитадели. Старшие больше не казались ей такими страшными, частые уроки подтвердили, что они вовсе не такие монстры, как она воображала. А еще ее питомица Лира стала верным фамильяром и хорошим другом. Вещи собраны, еще вчера, милорд. Хорошо, я пока пойду, прогуляюсь по замку. Элизабет заметила, что хозяин прихватил с собой дипломат. Это выглядело подозрительно. Во-первых, это совсем не тот безразмерный дипломат, который был куплен месяц назад. Во-вторых, этот дипломат был табу для девочки и вообще всех жителей замка. В-третьих, он не мог быть помещен в пространственный карман вследствие сильной защиты. Час спустя мальчик покинул хранилище и лицом к лицу столкнулся с Вильгельмом. «Снаряжаешься перед походом?» – подмигнул мальчику вампир. «Удачи, Гарри! Если что, ты знаешь, как со мной связаться!» Вильгельм еще раз подмигнул юному лорду, похлопал его по плечу и вошел в хранилище, бормоча что-то под нос. «Спасибо!» – тихо поблагодарил мальчик, зная, что мужчина его услышит, после чего отправился в свои покои. 3 последних дня он отдыхал и готовился к поездке, но взять кое-что из хранилища мог лишь сейчас, за 10 минут до отправления. Элизабет ждала его в комнате уже в полной готовности. Гарри уменьшил свой тайник и спрятал в безразмерный чемодан, принявший вид кожаного портфеля. «Готово?» «Да, хозяин». Мальчик протянул ей руку. Лиз крепко ухватила запястье и обняла конечность своего хозяина, закрывая глаза и чувствуя, как ее тело уносится сквозь мир теней в Лондон. Бальтазар улыбнулся, почувствовав исчезновение ауры сына и его служанки. «Обчистил хранилище и свинтил, вот маленький засранец», — с нежностью произнес лорд. «Никого не напоминает?» — фыркнул Вильгельм, появляясь из облака прозрачных теней. «Да уж, совсем как я в юности», — взгляд мужчины подернулся дымкой ностальгии. «Что он упер? А, парочку запрещенных ингредиентов, какой-то кинжал и свой трофейный перстенек некроманта», — отмахнулся вампир, словно речь шла не об опаснейших ингредиентах и артефактах, а о жабраслях и самопишущих перьях. «Так и знал, что что-нибудь да отчебучит. Мне дать ему втык не нужно, он сам справится». Вокзал Кинг-Кросс. Элизабет шагала чуть позади хозяина и усердно вращала головой, впитывая новые впечатления, как губка. Девочка то и дело замедлялась, заинтересовавшись чем-нибудь, но ее тут же одергивал хозяин. «Не отставай», — велел Гарри, и Лиз ускорила шаг, нагоняя мальчика. «Простите, все в порядке, просто не потеряйся, я буду идти медленнее». Но Гарри замедлил шаг, и Лиз снова начала рассматривать сам вокзал, платформы, людей, все. Мальчик чуть улыбнулся, глядя на нее, девочка это заметила и смутилась. «Везет тем, кто после обращения сумел восстановить хотя бы часть памяти. Элизабет не повезло, она, как и все обращенные, прекрасно сохранила знания и умения, но память о событиях прошлого бесследно исчезла». Юный лорд улыбнулся, любуясь ее совершенно детским любопытством, и еще немного замедлил шаг. «Время позволяет». До платформы 9 дети добрались без происшествия и сняли мороки со своих фамильяров. Ровно спустя 3 секунды Гарри столкнулся плечами с черноволосым мальчиком его возраста и только сейчас с удивлением обнаружил, что выше большинства сверстников на полголовы. «Извините», — произнес лорд и сделал шаг, но мальчик вдруг схватил его за плечо и удержал. Гарри едва успел одернуть графа, своего фамильяра, и лис, спасая конечность парнишки, и обернулся. «Извинись», — потребовал мальчишка, — «ты меня толкнул». «Я уже извинился». «Тебе мало?» «Да». «Ты мне ногу отдавил». «Ух ты, бедняжка», — подсокал языком лорд Поттер. «Иди-ка ты своей дорогой, пока тебе вторую ногу или еще что-нибудь не отдавили. Идем, Элизабет». Гарри небрежно обмахнул левое плечо, столкнувшееся с этим крайне невежливым представителем местной фауны, и сделал шаг по направлению к поезду. «А ну, извинись, ты, чистокровный сноб», — воскликнул мальчишка. «А не то». Поттер остановился и обернулся, с удивлением глядя на самоубийцу. Никто в цитадели ему не дерзил, кто-то не смел, опасаясь получить от юного лорда, кто-то был выше этого, стебались, откровенно издевались, да почти непрерывно, но не дерзили, причем так нагло и беспочвенно. «Не то что, ударишь, вперед, и я тебе не только ногу отдавлю, достанешь палочку, и в следующий раз доставать ее будешь из собственной задницы». Юного лорда абсолютно не смущал тот факт, что платформа была забита народом, детьми, подростками и их семьями. Он давно положил на мнение людей то же самое, что русские имеют привычку забивать на нелюбимые и скучные занятия, игнорируя то, что на них уже начинают коситься. «Ах, ты!» А вот его оппонент вышел из себя, побагровел и занес кулак, намереваясь слегка поправить физиономию Поттера. Гарри уже приготовился ломать конечность наглеца в 3 местах, как дрочливому пареньку пришла помощь с неожиданной стороны. «Невиллу, что происходит?» К ним поспешила пожилая женщина на вид лет 50, бросая на внука гневные взгляды. «Ничего, бабушка», — стушевался мальчик и отступил, бросая на Поттера злые взгляды. «Я тебе это еще припомню, Невиллу», — возмутилась женщина, услышавшая тихое бормотание внука и уже собиралась отвесить ему за трещину, как ее остановил голос 2-го участника этого инцидента. «Ну да, только не надорвись, храбрец», — фыркнул лорд и перевел взгляд на пожилую женщину. «Вам следует больше внимания уделять воспитанию своего внука, мадам Лонгботтом, Августа Лонгботтом». Августа немного опешила от того, как к ней обратился 11-летний мальчишка. «А вы, простите, кто?» «Лорд Гарри Джеймс Поттер, глава рода Поттер». Не самое мягкое и вежливое обращение Поттера было моментально забыто, на платформе повисла изумленная тишина. Оказалось, что половина присутствующих уже прислушивалась к разговору. На лице Августы Лонгботтом отразились бескрайнее удивление и тень страха. Женщина побледнела и отступила на шаг, всматриваясь в его лицо. «Гарри П. Поттер, это и правда ты?» Голос женщины дрогнул. «Я знала твоих родителей, а я их совсем не знаю». Мальчик моментально сообразил, что речь о его биологической семье, и предпочитаю не разговаривать на эту тему. «Рад знакомству, мадам Лонгботтом. До встречи в Хогвартсе, мистер Лонгботтом». Юный лорд развернулся и направился к экспрессу. Элизабет и фамильеры поспешили за ним. Краем уха Гарри расслышал бурчание мальчишки Невилла. «Наглый идиот, Невиллу», — возмутилась Августа. «Он, герой Британии и сын героев. Тебе повезло, что он ничего не слышал». Лис с мольбой посмотрела на хозяина, умоляя разрешить ей вернуться и завязать язык нахала вокруг шеи, но Гарри одернул ее. «Ты не оценила его ауру, магически он сильнее тебя, но он вас оскорбил. Иван тебе говорил пословицу с его родины. Собака лает, караван идет, вижу, не говорил, а из этого сопляка никто не выбивал дерьмо. Если он встанет мне поперек дороги, я лично этим займусь». «Понятно, да, милорд», — буркнула недовольная девочка. «Любопытная фигура, этот Лонгботтом», — оценил Гарри. «Любопытная. Его аура изменена так же, как и тело. Трансмутации ритуалами и зельями, похоже, но есть еще что-то. От него просто несет мощной рунной магией, но ни артефактов, ни таланта нет. Ладно, неважно. Ясно одно, этот мальчишка либо игрок, либо, что вероятнее, чье-то подготовленное орудие. Но вот чье... Хаем, Лонгботтом и точно. Они вроде как были в Ордене Феникса, сопротивлялись пожирателям смерти. Похоже, учеба в Хогвартсе будет совсем не скучной. Пока он размышлял, девочка отбуксировала глубоко задумавшегося хозяина в вагон и нашла купе. Одинокая третьекурсница не пожелала иметь дел с 2 хищниками и быстро ретировалась, освобождая место. Не будь Гарри так задумчив, Он ни за что не позволил бы Лис так поступить, но его телохранитель церемонилась с окружающими куда меньше, чем хозяин. Гарри упал поближе к окну, Элизабет села напротив, и на детей тут же прыгнули их фамильеры. И если Лира приземлилась мягко и осторожно свернулась на коленях хозяйки, то граф врезался в Гарри всей немаленькой тушей, заставив мальчика придушенно выдохнуть. «Граф, ну сколько тебе говорить, не шали», — укоризненно проговорил юный лорд, дублируя слова мысленно. Граф нахально посмотрел на него и улегся на коленях, устраиваясь поудобнее. В дверь коротко постучали, и в купе вошла голубоглазая блондинка с изящными, тонкими чертами лица. Ее взгляд и осанка сразу же указали на благородное происхождение и совмещенную с этим муштру, а одежда, в которой одна только блузка имела цену равную месячной зарплате среднего сотрудника министерства, на принадлежность к богатому и достаточно влиятельному роду. Мальчик вспомнил, как его обучали этикету, и порадовался, что его раса не придирчива к такому. «Можно? Проходи, присаживайся». Не спуская настороженного взгляда с двух хищников, девочка осторожно присела на диванчик. «Лорд Гарри Джеймс Поттер, глава рода Поттер», — представился мальчик. «Это девочка, Элизабет Винтер, мой вассал и телохранитель. Граф, мой фамильяр, и Лира, фамильяр Элизабет». «Дафна Гринграсс, наследница рода Гринграсс», — представилась девочка, немного успокаиваясь. «Фамильяр гораздо опаснее обычных хищников, но они полностью подконтрольны хозяевам и почти всегда разумны. Любопытно, сегодня прямо день открытий», — задумался мальчик. «Мальчишка-мутант и девчонка с редчайшей среди магов предрасположенностью к магии крови. Забавно. Я знаю о вас, лорд Поттер, но не слышала о том, что вы приняли титул главы рода», — осторожно произнесла Дафна, не зная, как начать разговор. «Если ей интересно мое прошлое, пора проверить мою сказочку», — решил мальчик и ответил. 6 лет назад меня забрали из дома опекунов. Мой новый опекун начал меня обучать магии, с его помощью я стал лордом и принял титул главы рода. Но ведь лордом может стать только сильный волшебник. Как такой?» Девочка осеклась и отвела взгляд, смущенная тем, что едва не сорвалось у нее с языка. «Как такой сопляк, как я, стал лордом?» Изумрудные глаза смеялись. «Понятия не имею, но факт есть факт. Не скрою, я кое на что гожусь, но не думаю, что настолько. Скорее всего, магия рода старалась как можно крепче привязать последнего выжившего представителя к камню рода, который находится в спячке. Вот и получилось, что главой рода и лордом стал такой сопляк, как я. И хватит выкать, мы все же ровесники. Короче говоря, год назад меня признали перстни лорда и главы рода». Мальчик продемонстрировал ладонь, на пальцах которой сверкали 2 перстня. «Однако, я рос вдали от мирской суеты и получил своеобразное образование, так что не против услышать историю рода Гринграсс». «Хозяин, она опасна», — встревожилась Элизабет. «Она потенциальный маг крови». «Я вижу», — Гарри слушал Дафну краем уха, изредка вставляя ничего не значащие фразы для поддержания разговора. «Не беспокойся, магию крови нужно еще и пробудить. Но даже если она пробудит свои способности, она не будет представлять для нас угрозы, пока не обучится. А магией крови в Британии владеем лишь мы и оборотни». Спустя 1/4 часа в дверь купе решительно постучали. Дафна прервалась и взглянула на открывающуюся дверь. «Ты, Гарри Поттер?» — сходу спросил рыжий веснушчатый мальчишка. «Можно, нельзя», — достаточно резко ответил Гарри. Он сильно не любил, когда его отрывали от беседы. Рыжий явно ждал совсем не этого, а потому растерялся и закрыл за собой дверь. Через 5 минут история повторилась. На этот раз к нему заглянули 2 близняшки-мулатки, но почти сразу извинились и ушли, о чем-то возбужденно перешептываясь. Еще через 10 минут к ним зашла девчонка с каштановыми волосами, а после нее целая компания во главе со знакомым лорда Поттера. «Поттер, для тебя, лорд Поттер, Лонгботтом», — отозвался Гарри. «А это еще кто? Твоя группа поддержки? Не бойся и подумай, как я, сидя на кушетке, отдавлю тебе ногу». Элизабет хихикнула в кулачок, Дафна же бросила на нежданных гостей высокомерный взгляд и отвернулась, краем глаза следя за развитием событий. «Ты мне тут не умничай, понял? Я даю тебе шанс извиниться за сегодняшнее, а в качестве извинений освободи купе и выметайся в общий вагон. Ты что, не Вилл, или как там тебя, совсем страх потерял?» — участливо спросила Лис, но ее серые глаза были ледяными и очень неприятными, вот только Лонгботтому было начхать на всякие там жуткие взгляды. Граф поднял голову с коленей хозяина и коротко, но грозно и страшно рыкнул, заставив всю четверку отшатнуться на шаг назад. Вот этот зверь выглядел куда внушительнее. «Лис, граф, не обращайте внимания, эти ребята ошиблись дверью и уходят, я прав, Лангбаттом. Они же не хотят, чтобы мы подумали, будто нас решили выгнать». Невилл Лангбаттом был наглым мальчишкой, но дураком он не был, и быстро сообразил. «Если он продолжит выпендриваться, Поттер спустит хищников. Это мы еще посмотрим», — буркнул мальчишка. «Не думай, что отсидишься за ее юбкой, Поттер». Юный лорд лишь усмехнулся, не поддаваясь на провокацию, достал палочку и взмахом закрыл дверь. Можно было и телекинезом, но зачем светить свои возможности перед едва знакомой девочкой и потенциальными соперниками? «Позвольте мне их обломать, милорд», — попросила Элизабет и так жалобно взглянула на хозяина, что Дафна поспешно отвела взгляд. Градус умиления оказался слишком значительным, но ее лорд был неумолим. «Нет, вот посуди, сейчас ты или я вобьем их в землю по макушку, и что дальше? Скучно, Лис, скучно. Надо довести его до кондиции, и мы получим объект для веселья. Но они ведь оскорбили вас. Ты еще собачий лай в мою сторону расцени как оскорбление», — фыркнул мальчик и слегка повысил голос. «Успокойся, Лис. Если они меня доведут, может, я и отдам их тебе, или отдам кого-нибудь другого, а с ними разберусь лично. Простите», — пробормотала девочка. «Я все поняла». Дафна Гринграсс с круглыми глазами наблюдала эту картину. «Она, конечно, все понимает, но выпрашивать у сеньора разрешение избить тех, кто его оскорбил, причем так жалобно. Не удивляйся, Дафна», — мягко произнес лорд Поттер, слегка воздействуя на девочку. «Совсем чуть-чуть, так, чтобы не среагировали ее защитные артефакты. Нет, при желании Гарри может одним ментальным импульсом сжечь все эти безделушки, Карл Хейнц плохому не научит, но зачем шуметь, если можно все сделать тихо и аккуратно? Тоже, кстати, уроки немца. А куда ты хочешь поступить?» — спросила Гринграсс. «Если не секрет, я еще не определился между Когтевраном и Слизерином. А я поступаю на Слизерин, как и вся моя семья», — девочка выжидающе взглянула на собеседника. «Ботаники или чистокровные снобы?» — вслух задумался мальчик. «А, неважно, Слизерин так Слизерин. Честно говоря, Дафна, мне не по душе общество и ботаников, и чистокровных наглецов, считающих, что все должны танцевать перед ними на задних лапках. Но общество таких, как Лангбаттом, и уж тем более Рохли, не способных к самостоятельности, мне неприятно еще больше. Так что это всего лишь выбор из четырех зол самого терпимого». «Это еще почему?» – обиделась Дафна. «Почему все чистокровные сразу наглые? Ах, да, ты же полукровка». Элизабет бросила на хозяина красноречивый взгляд. «Полукровками среди вампиров называли самую низшую касту, тех, чьи хозяева так слабы, что не в состоянии провести полного обращения. К счастью для Дафны, умение сначала думать, а потом говорить вбито в ее собеседника с хрустом. Чаще ребер, реже более крупных костей. Ты не права, Лилиана Поттер была принята в род Поттер до моего зачатия, так что я, чистокровный, сын чистокровного волшебника и обретенный. Прости, если я тебя обидел, но большинство чистокровных, тот же Малфой, именно наглецы». Гринграсс пристыженно замолчала. Для нее стыдно не знать генеалогии и допускать такие ошибки, за которые может последовать вызов на дуэль. После минутного молчания беседа перетекла на более невинные темы, в которых Гарри больше спрашивал, а Дафна рассказывала ему о мире магии. В час дня был организован перекус с помощью еды, которую взяла с собой предусмотрительная Элизабет, и содержимого тележки торговки сладостями. После разговор перетек на политику, в котором Дафна достаточно резко отозвалась о политике Министерства магии и об упразднении в Хогвартсе нескольких важных дисциплин. Гарри заметил, что говорить о таком с первым встречным опасно, на что девочка отмахнулась и сказала, что им, наследнице и лорду, бояться нечего. Министерство ничего не посмеет им сделать, ведь палата лордов все еще достаточно сильный орган власти. До прибытия в Хогсмид дети болтали о всяких пустяках, активно налаживая контакты, ну а потом им предстояло отправиться в Хогвартс. Шесть старших курсов рассадили по каретам, запряженным фистралами, а первокурсников взывал к себе огромный мужчина, в котором чувствовалась половина крови великана. Ну, а дальнейшее путешествие напоминало марш-бросок по бурелому. Сначала узкая тропинка в лесу, потом наголомная круча, а после нее обширное озеро, на другом берегу которого сияли огни большого замка. «Как красиво!» – восхищалась Лис. «Только не так красиво, как дома. Дома по-любому лучше», – проговорил Гарри. «Граф, а ну, не шали!» Граф даже ухом не повел, подкрался к девчонке с бардаком в каштановых волосах и громко, протяжно мявкнул. Девочка с громким визгом подпрыгнула и убежала, а довольный проделкой граф вернулся к хозяину. «Ведите себя потише», — прогудел полувеликан Хагрид. Именно из-за него Лис пребывала в постоянном напряжении, не зная, чего ожидать от такого клиента. На берегу первокурсники погрузились в лодки по четверо и отправились в плавание по озеру. Нужно отдать должное администрации школы, но представление оказало свой положительный эффект. На фоне наголомной кручи и лесной тропы путешествие по озеру казалось чем-то волшебным, резко контрастирующим с менее приятными участками пути, и значительно поднимало восхищение и доверие ребятни к магическому миру. В замке их передали на попечение Минервы МакГонагалл, замдиректора и декану Гриффиндора. Профессор МакГонагалл прочитала ребятам краткую лекцию и повела их на распределение. Гарри не особо следил за распределением, но напрягся, когда прозвучало: «Винтер Элизабет, я верю в тебя», — шепнул он волнующейся девочке. Лис неуверенно кивнула, подошла к распределяющей шляпе и села на табуретку, нахлобучивая древнюю деталь гардероба себе на голову. Шляпа коснулась ее головы, на секунду задумалась и провозгласила: «Слизерин». Слизеринский стол взорвался аплодисментами, и Лиза, оглянувшись на Гарри, заняла за столом два места. «Гринграсс, Дафна, Слизерин». Гарри терпеливо ждал своей очереди, краем глаза наблюдая за тем, как Элизабет болтает с девчонками за факультетским столом. «Она неплохо приживается», — удовлетворенно подумал мальчик и услышал свое имя. «Поттер, Гарри, лорд Поттер». Гарри прошел на табуретку и опустил седалище на жесткое сиденье, надевая шляпу. «Умный, хитрый, амбициозный, при этом смелый, но безрассудством не страдайте, и я чувствую в вас явную тягу к знаниям». «Сложный выбор, очень сложный», — зазвучал в голове голос шляпы. «Немного вампиров было мною увидено в этом замке, а сегодня двое подряд. Я полагаю, та девушка, ваша слуга, тогда решено, Слизерин». Лицо с ней понадо было видеть. До этого он очень неприязненно смотрел на Поттера, пытался его прощупать и словно натыкался на монолитную стену без единой щелочки, причем эта стена возвращала ему импульс такой же силы. Но когда мальчишку распределили на его факультет, профессора зельеварения перекосило, словно он целиком заживал неспелый лимон. «Ну, полно вам, Северус», — добродушно проговорил Дамблдор. «Гарри совсем не такой, как его отец. Надеюсь», — процедил Северус и вернулся к распределению. Гарри опустился на скамью рядом с Лизой, пожимая руки старшекурсникам, внимательно выслушал речь Дамблдора и сделал для себя кое-какие выводы, сопоставленные с проникновением в сейф Гринготтса. «Вас что-то беспокоит?» Элизабет заглянула в задумчивые глаза хозяина. «Нет, все в порядке. Да начнется пир», — провозгласил Дамблдор и хлопнул в ладоши. Гарри по достоинству оценил профессионализм директора. Именно он телепортировал всю еду из кухни на столы, одним хлопком ладони, и, судя по ауре, такие воздействия не являются чем-то запредельным. «Ешь, не стесняйся», — мысленно обратился юный лорд Клис. «Здесь ты такая же, как и все». Девочка кивнула и принялась за еду. После пира староста проводила всех в гостиную, объяснила правила проживания и передала слово декану. «Ко всему вышесказанному добавлю, что Слизерин – одна большая семья. Если нужна помощь, не стесняйтесь обращаться к старшим товарищам и не отказывайте в помощи. Все конфликты, если они все же возникнут, не должны выходить за пределы гостиной. Дуэли в Хогвартсе разрешены, но я лично устрою обоим дуэлянтам с моего факультета отработки до конца года. Обещаю, вам это не понравится. Все свободны, лорд Поттер, задержитесь на минутку». Гарри подождал, пока все разойдутся, и подошел к декану. «Профессор Снейп, пойдемте, я покажу вам ваши апартаменты. Надеюсь, не в подземелье?» Снейп хмыкнул и провел Гарри по коридору чуть дальше гостиной, там поднялся на этаж наверх и ткнул пальцем в дверь. «Моя лаборатория недалеко, а я очень не люблю, когда мне мешают. Поэтому попрошу вас вести себя потише и не устраивать оргий. Пароль, единство и честь. Ваши вещи и вещи вашей спутницы уже в комнате. Когда я смогу узнать расписание? Завтра староста посетит вас в 7:40. Поэтому не стоит вам просыпать занятия и завтрак. Благодарю, профессор Снейп». Снейп скривился, как от зубной боли, и, не сказав ни слова, удалился. Элизабет проводила его задумчивым взглядом и посмотрела на Гарри в ожидании приказов. «Пойдем разбирать вещи», — Гарри подошел к портрету. «Единство и честь, верно? Проходите?» Портрет сдвинулся в сторону, открывая проход. Гарри ожидал увидеть одну большую комнату, но попал в блок из нескольких комнат. «С прибытием нас в Хогвартс», — произнес мальчик и закрыл проход, накладывая на комнату базовую защиту. Глава 6. Первый день в новой школе. Внутренние часы, как всегда, не подвели. Гарри проснулся ровно в 7:20 и поднялся. Элизабет проснулась раньше и, судя по звукам, уже чем-то занята. Мальчик попытался взглянуть сквозь стену, но не сумел, и только после этого вспомнил о наложенной им защите. «Вот дырявая голова», — пробормотал Гарри и поднялся. «Да, Карл Хейнц обучил его технике идеальной памяти, но эта штука работает совсем не так, как представляют многие. Для использования этого приема необходимо во время запоминания материала запустить одно ментальное заклинание, только в этом случае доступ к воспоминанию сохранится надолго, а само воспоминание будет ясным, словно это происходит сейчас. А в остальном, обычные тренировки на внимание и запоминание». Потерпев фиаско со зрением и слухом, мальчик осторожно втянул носом воздух, снимая блоки с обоняния. В нос тут же шибанул густой аромат завтрака, и мальчик поспешно притупил обоняние до человеческой чувствительности. Если слух и зрение Гарри контролирует идеально, то с обонянием у него, как и у всех новообращенных вампиров, проблемы, и будут эти проблемы длиться еще пару лет. Почему именно обоняние так трудно поддается контролю, это тайна, покрытая мраком. Многие вампиры сломали себе мозг, размышляя и исследуя проблему. Ну вот влом обонянию нормально поддаваться контролю, и все тут. Мяу! Прогудело над ухом. Мальчик оглянулся через плечо и увидел широко раскрытую розовую пасть своего фамильяра. Когда между ним и графом установилась связь, пантера начала расти, как на дрожжах. Уже сейчас 4-месячный детеныш пантеры был размером со взрослую особь. Гарри еще не уверен до конца, но похоже, что у графа открылись способности к магии крови. Колдовать фамильяр не сможет, но обучиться техникам – вполне. «Да не ори ты над ухом», – пробормотал лорд. «Пойдем лопать, кошак. Сам ты кошак, а я – пантера». «Да-да, помню», – отмахнулся мальчик, не желая встревать в перепалку с собственным фамильяром. «Я уже говорил, что тебе нельзя со мной на занятия. Говорил, а можно я погуляю по замку? Только не вляпайся в неприятности и не прибей кого-нибудь ненароком. Какой ты зануда? Ну что, жалко тебе парочку детишек». Большие зеленые глаза смотрели так умильно, что кот из мультика про Шрека нервно курит в сторонке. «Ну, хоть одного. Ну ладно, половинку. Нет, ножку. Ладно, ручку, ручку, всего одну ручку. Ну, разве я так много прошу?» Но лорд Поттер был абсолютно непрошибаем для такого, ибо прекрасно знает, что на уме у верного, вредного и охочего до свежего мясца фамильяра. «Слушай, тебе вообще есть разница, на кого охотиться?» «Никакой. Тогда жопу в лапы, вали в запретный лес и загрызи там какого-нибудь оленя. Думаю, выбраться сможешь, а учеников не трогай, а то потом еще прибирай тут за тобой». «Ладно, ладно, тем более, оленей ловить веселее. Иди, лопай, хозяин, твоя девчонка уже заждалась». За время такой вот перепалки мальчик успел накинуть халат, взял полотенце и направил стопы в соседнюю комнату, обставленную в виде гибрида рабочего кабинета и гостиной. Всего комнат в его апартаментах было 3, по одной для его и Элизабеты. Вот этот рабочий кабинет. Помимо комнат здесь были оборудованы ванная, душевая и туалет, а также небольшая кладовая. В этом гибриде рабочего кабинета и гостиной на столе уже исходил паром завтрак. За столом сидела его слуга и терпеливо ожидала хозяина. «Доброе утро, хозяин», — мило улыбнулась Элизабет. «Я распорядилась доставить завтрак в ваши покои». «Наши покои», — поправил лорд. «И хватит хозяйкать. Но ведь мы одни», — серые глаза озорно блеснули. Губ Гарри коснулась легкая улыбка, и он захотел напомнить ей о приказе, но вместо этого сказал кое-что другое. «Рановато ты распорядилась. Я в ванную». «Ванна не готова», — всполошилась девочка, но ее остановил повелительный жест хозяина, и Элизабет осталась сидеть в комнате, ожидая хозяина. Юный лорд закончил с утренним туалетом и присоединился к девочке, тут же подогревший слегка остывший завтрак магией. «Приятного аппетита», — мило улыбнулась Элизабет. «Тебе тоже». За завтраком мальчик узнал, что замок обслуживается домовыми эльфами, что Элизабет уже навестила кухню. Гарри не на шутку встревожился, но девочка заверила, что двигалась под амулетом, маскирующим ауру, и что домовики радушно ее встретили, не показывая страха. Ну, а дальше, все просто, Элизабет выбрала двоих самых адекватных и слегка промыла им мозги, чтобы домовики с радостью служили великому Гарри Поттеру и не обращали внимания на его нечеловеческую сущность. «Хех, похоже, меня здесь уважают», — фыркнул мальчик, прихлебывая чай. «Ну, вы же герой, сразивший злого мага, которого почему-то боятся называть», — девочка отвела взгляд и слегка порозовела. «Этого мага зовут Волдеморт», — лицо мальчика помрачнело, черты резко заострились, а глаза засветились алым светом. «Он считается сильнейшим темным магом во всей Европе, и это он убил мою семью. И вы хотите ему отомстить? Хочу? Нет, я жажду этого всем сердцем». Девочка взяла Гарри за руку и чуть сжала, обращая внимание на себя. В ее глаза тут же заглянули пылающие алые глаза с вертикальными зрачками, но Элизабет мужественно пересилила инстинктивный страх и тихо заговорила. «Пожалуйста, хозяин, не надо думать об этом сейчас, давайте просто жить, хорошо, не живите ради мести, умоляю». Гарри выдохнул. В глазах девочки стояли слезы, она смотрела на него с такой болью и мольбой, что мальчик только и мог, что вздохнуть и отступить. «Ты права, еще не время, мне нужно стать сильнее». «Вот и хорошо», — улыбнулась Лис. «Хозяин, как вам печенье?» «Превосходно, местные домовики знают свое дело», — похвалил мальчик. «Совсем, как дома. Вообще-то это я испекла. Ты очень хозяйственная и прекрасный пекарь». «Спасибо», — щеки Лис мило покраснели. И в этот момент в дверь решительно постучали. Гарри бросил взгляд на часы и вспомнил, что говорил вчера с ней про старосту и расписание. «Кто там, староста?» «Я принес расписание. Я схожу», — Элизабет вскочила, но мальчик придержал ее за плечо и мягко усадил. «Я сам». Гарри подошел к двери и открыл ее, выходя в коридор и не позволяя высокому черноволосому шестикурснику пройти внутрь. Может, это всего лишь паранойя, но мальчик знает множество способов забросить в комнату жучок, с десяток простых и незаметных и еще два, при которых не надо и пальцем шевельнуть. Натянуть на покой достаточно сильную магию подавления мальчик еще не успел, на это надо много времени и сил, а еще лучше, вызвать специалиста из цитадели. «Ваше расписание», — буркнул староста и сунул в руки мальчика два листка. «И что ты здесь забыл?» Юный лорд демонстративно огляделся и уставился на парня ледяным взглядом, от которого староста ощутил себя не в своей тарелке. «Давай сделаем вид, что ты ничего не сказал», — мягкий голос ничуть не вязался с жутковатым взглядом. Шестикурсник предпочел не возникать и молча убраться, недоумевая, что в обычном мальчишке перваки так его испугало. Но чутье подсказывало, что с этим кадром лучше не задираться, а своему чутью староста привык доверять. Гарри проводил старосту насмешливым взглядом. Ему хватило слабенькой ауры страха и опасности, чтобы выбить этого индивидуума из колеи. Мальчик немного разочаровался в магах и вернулся в комнату, туда, где его дожидались Лис, недопитая чашка чая и печеньки. «Ну, что там?» Элизабет попыталась заглянуть через плечо хозяину в листочек с расписанием и получила свой. «Ничего особенного. Трансфигурация, 2 часа, час перерыв, 2 часа полетов, час на обед и 2 часа истории магии. Начало занятий в 9, сейчас, 9:05. Что-то запоздал староста, декан утверждал, что он придет в 7:40. «Ну и ладно», — улыбнулась Элизабет. «Что будем делать? Сходим на завтрак, попьем чаю и осмотримся, как скажете». Завтрак проходил в большом зале, и там собрались все студенты Хогвартса. В отличие от вчерашнего пира, в будние дни здесь подавали овсянку, яичницу, бекон и тыквенный сок. Куда делся нормальный чай здесь и откуда он взялся в комнате — загадка. Впрочем, стоило Гарри и его слуге опуститься на скамью, как перед ними тут же материализовались 2 чашки, чайничек и корзинка с печеньем. А во, удивился третий курсник, сидящий рядом. «А с чего это вдруг, Поттер?» «Для тебя, лорд Поттер», — немедленно отозвалась Элизабет, чувствуя себя немного неудобно. Ее хозяин взялся разливать чай по чашкам, а ведь это она должна ухаживать за ним, а не наоборот. «Ой, да ладно тебе», — отмахнулся парень и осекся, перехватив ледяной взгляд серых глаз. «Лис, чай восхитителен». Мальчик пригубил ароматный напиток и закинул в рот печенюшку. Элизабет поняла намек и прекратила терроризировать несчастного слизеринца слабыми импульсами ужаса, взявшись за чай. «А вот ты сейчас подробно мне расскажешь о том, кто и как преподает трансфигурацию, полеты и историю магии, изумрудные глаза, казалось, заглядывали в самую душу и видели все, что творится у него на уме. От подобного взгляда третьекурснику стало немного не по себе, но злить полноправного лорда и главу рода он не хотел. Лис надулась, бросая на хозяина недовольные взгляды. Ей, значит, нельзя издеваться над наглыми студентами, а хозяину можно? «Привет», мимо прошла Дафна и села рядом. Элизабет, в это время отпивающая чай, кивнула. Гарри тоже поздоровался с девочкой и вернулся к выслушиванию доклада. Со слов третьекурсника выходило, что профессор МакГонагалл, декан Гриффиндора, радеет за свой факультет и отсюда недолюбливает слизеринцев, которые находятся в постоянной конфронтации с представителями львиного факультета, так что снимает баллы за все, к чему имеет законное основание придраться. Мадам Хуч, преподавательница полетов, одинаково строго относится абсолютно ко всем и жестко наказывает за любые нарушения правил и тем более техники безопасности. История магии – вообще нечто непонятное, призрак что-то бормочет, у самых стойких – 40 минут сна. Занятия ни о чем, можно не ходить, только осторожно, чтобы никто не заметил. «А мне обязательно летать?» – Лиз жалобно взглянула на хозяина. «Что такое, высоты боишься?» – хохотнул третьекурсник, перехватил задумчивый взгляд Поттера. Заткнул фонтан и уткнулся взглядом в тарелку. «И правда», — вспомнил мальчик, — «ладно, я что-нибудь придумаю, но со страхами нужно бороться, я постараюсь». Гарри Поттер, рядом с мальчиком приземлился белобрысый наследник Люциуса Малфоя, которого Гарри не раз видел со своим отцом. «Я, Драко Малфой, наследник рода Малфой. Ну, привет, коль не шутишь», — губы Поттера дрогнули в намеке на улыбку, а изумрудные глаза странно блеснули, то ли весело, то ли с предвкушением, не разобрать. Рядом с ними уже крутились Крэб и Гойл, вассалы Малфоев и просто туповатые забияки. Может, они и производили впечатление на кого-то вроде того же Блейза Забини, хитро сделанного типа, который сразу не понравился Гарри, но на лорда Поттера они произвели впечатление кучки нахальных детишек, которым не помешает хорошая взбучка. «Раз уж ты вырос вдали от мира магов, я хочу ввести тебя в курс дела. Видишь ли, в этом мире заправляют несколько очень крутых семей, и лучший выход для того, чтобы жить здесь хорошо, получить покровительство. Я предлагаю тебе покровительство рода Малфоя и свою дружбу». Лис, хихикая в кулачок на протяжении всей пафосной речи Белобрысова, под конец не выдержала и рассмеялась, тем самым прервав речь Малфоя. Драко бросил на нее полный раздражения взгляд. «Чего смешного, Винтер? Ты смешон», — пояснил Поттер. «Не смей насмехаться надо мной, грязнокровка», — вспылил Малфой. Поттера он благоразумно не трогал, а вот ни одного чистокровного семейства по фамилии Винтер, у которого есть дочь в возрасте 11 лет, слизеринец не знает, вот и позволил себе лишнего. К неожиданности Драко, девочка никак не отреагировала на оскорбление, лишь рассмеялась пуще прежнего. «Поосторожнее с выражениями, наследник рода Малфой». Гарри сделал ударение на слове «наследник». «Элизабет, разве я похож на того, кто нуждается в покровительстве заносчивого сопляка, прикрывающегося брюками отца?» «Ня», — сквозь стихающий смех отозвалась девочка и завела с Дафной беседу ни о чем, бросая на Крэбба и Гойла веселые взгляды. Уж больно комично отпечаталась тяжкая работа мысли на их туповатых физиономиях. «Ну, вот, слышал?» Поттер в упор посмотрел на Малфоя. «Так что ступай своей дорогой и не отвлекай меня, Драко Малфой». Бледное лицо исказилось в злобной гримасе и пошло багровыми пятнами. «Да ты хоть знаешь, кто мой отец?» — выкрикнул Драко полную чушь. Он много раз видел Гарри, беседующего с Люциусом. «Давай, давай, беги, прячься за брюками папочки», — хохотнул Гарри. «И когда будешь жаловаться, передай Люциусу от меня привет, а если до него не дойдет, 17 июня 1979 года». Крэб и Гойл подались вперед. Элизабет насторожилась, прерывая разговор, в котором Дафна больше с интересом наблюдала за цирком, чем слушала Лис, а Лис больше следила краем глаза за Дракойко, чем поддерживала видимость беседы. Гарри сделал незаметный стороннему наблюдателю жест пальцами, и Элизабет расслабилась. Охотники научили ее читать жесты и правильно передавать ими информацию, а не размахивать руками словно мельница, как любит делать в макдловских фильмах про спецназ. Гарри не сделал ничего, он лишь обвел парочку громил взглядом и, не особенно сдерживаясь, надавил им на мозги страхом. В процессе выяснил, что шутка Карл Хейнца о том, что чем тупее существо, тем оно устойчивее к ментальной магии, не являлось шуткой. Поттер был уверен, что Драко уже улепетывал бы без оглядки, в то время как Крэб и Гойл лишь дрогнули и отступили на шаг назад, настороженно поглядывая на Поттера. «Ты бы выбирал выражение, Поттер», — тихо произнес Малфой, не смущенный реакцией своих церберов. «А не то, не то что», — изумрудные глаза весело блеснули. «Пульнешь заклятием из-за угла, подольешь зелье в чай, да что ты вообще можешь, а?» Взгляд Поттера подернулся льдом, его голос стал резким и холодным. «Слушай меня сюда, сопляк, сила и авторитет рода Малфой, активы рода Малфой, недвижимости предприятия рода Малфой, все это принадлежит главе рода, то есть Люциусу Малфою. У тебя нет ничего, ты не добился ничего, ты не можешь ничего, и еще смеешь разбрасываться такими словами, как покровительство. Все, что якобы твое, на деле принадлежит твоему отцу, кроме формального титула наследника. Я, глава рода Поттер, и все, что есть у моего рода, принадлежит мне. Земли, недвижимость, золото, предприятия, все это контролируется мною. Теперь ты понимаешь разницу в нашем положении? Пошел вон». Лорд Поттер повернулся лицом к столу и взял чашку с чаем. За столом Слизерина повисла гробовая тишина. Кто-то наслаждался цирком, но не решался вмешаться и стать целью острого языка первокурсника, кто-то всерьез обдумывал его слова, и, судя по мрачным физиономиям, многих они задели за живое. Но никто не испытал к Поттеру неприязни, лишь удивление и уважение. Юнец подтвердил, что не зря стал лордом и главой рода. Пусть это всего лишь слова, но слова верные и приходящиеся к месту. Оскорбленный и униженный, Драко Малфой счел за лучшее отступить, чтобы не позориться еще сильнее. Все же помимо наглости, гордости и заносчивости в его голове проживал еще и ум, который указал на правильность слов Поттера и на то, что лучший выход – молча уйти и подумать над тем, как добиться авторитета. «Не слишком ли ты круто с ним?» – обратился к Гарри Высокий, крепко сбитый парень с мощными руками и достаточно сильной аурой. «В самый раз», – вместо Гарри ответила Элизабет. Ее хозяин в это время откусывал пончик и запивал чаем. Мальчик проживал, проглотил, отставил чашку и ответил: «Элизабет права, если Малфой не дурак, он задумается над моими словами. Если же дурак, что ж, тогда он начнет провоцировать меня и пытаться утвердить свой авторитет за счет более слабых». Маркус Флинт, парень протянул Гарри ладонь, наследник рода Флинт, капитан команды Слизерина по квиддичу. «Лорд Гарри Джеймс Поттер, глава рода Поттер», — представился в ответ мальчик и пожал протянутую ладонь. «Аво, а ты здоровый», — уважительно произнес Флинт и бросил оценивающий взгляд на запястье мальчика. «Фехтуешь? Немного. Если что-то будет нужно, обращайся, поможем, чем сможем. И вот еще, занятия через 15 минут, советую вам идти уже сейчас, мало ли поиски класса затянутся». «Спасибо», — про себя мальчик подумал, — «что скорее удавится. Дафна, ты с нами?» Гринграсс кивнула и поднялась. Мальчик допил чай и поставил пустую чашку на стол. Элизабет поступила так же и двинулась за хозяином. «Подождите», — окликнул их худой черноволосый мальчишка. «Можно с вами?» «Доброе утро, Нот». В глазах Дафны мелькнула настороженность. И не зря. Ее напрягал этот одноклассник, который, в отличие от Малфоя, больше молчал и наблюдал. «Это значит, что Теодор Нот достаточно уменный, собирается сначала присмотреться, а потом уже лезть на рожон». По мнению Гринграсс, Поттеру следовало поступить точно так же, но в беседе с ним она убедилась в его уме. А значит, есть причина того, что Гарри вылез на рожон, и причина простая, хотя девочка в нее пока не верит. Лорд Поттер хочет снизить количество скуки до минимума любым образом, ведь в Хогвартсе нет его любимых развлечений. «Конечно, пойдем», — легко согласился Гарри. «Лорд Гарри Джеймс Поттер, глава рода Поттер, с Дафной Гринграсс ты знаком». Элизабет Винтер, девочка неуверенно протянула ладошку. «Теодор Фредерик Нот, наследник рода Нот», — представился мальчик и пожал протянутую руку Гарри, после чего легко коснулся губами ладошки смутившейся Лиз. «Рад знакомству, лорд Поттер, мисс Винтер. Закончим с любезностями и пойдем, у нас занятие через 10 минут», — предложила Дафна. «Кто знает, куда идти?» К классу группа слизеринцев добралась первыми. Гарри сверил номер кабинета с указанным на расписании, толкнул дверь и оказался в пустом классе, единственным живым существом в котором была полосатая серая кошка, сидящая на учительском столе. «Похоже, мы пришли раньше учителя», — заметил Нот. «Не раньше», — Поттер внимательно посмотрел на кошку. «Добрый день, профессор МакГонагалл. «Вы шутите?» Элизабет уже тянулась к кошке с горящими глазами и намерением потискать, но присмотрелась и ойкнула, смущенно краснея. «Простите, профессор МакГонагалл». Дафна и Тиа переглянулись и уставились на парочку, недоумевая, почему они обращаются к кошке, как к профессору. Кошка спрыгнула со стола и в прыжке превратилась в декана Гриффиндора. Дафна и Теодор рефлекторно отступили на шаг назад. «Похвальная наблюдательность, мистер Поттер, мисс Винтер. На моей памяти вы, первые, кто за последние 3 года догадался о моей сущности до превращения. Лорд Поттер», — поправила Элизабет, — «обращайтесь к нему не иначе, как лорд Поттер. Мисс Винтер, не вмешивайтесь, я разберусь, как мне обращаться к студенту. Тогда напомню вам о социальном статусе главы рода и лорда», — прохладно заметила девочка, — «и о том, как к ним следует обращаться вежливому человеку, если это про вас. Мисс Винтер, за наглое поведение и хамство преподавателю -10 баллов Слизерину. Займите место и молча слушайте, а не встревайте в чужое дело». «Почему это чужое?» – удивился Гарри. «Элизабет Винтер, мой телохранитель, и это ее напрямую касается. И то, что вы учили моих родителей, еще не дает вам права обращаться ко мне настолько фамильярно, профессор МакГонагалл». Минерва взглянула в глаза, доставшиеся от Лили, и почувствовала прилив печали. Она привыкла видеть эти миндалевидные яркие глаза с веселой искоркой, а никак не холодными и жесткими, и то, насколько сильно характер мальчика отличается от матери и отца, отозвалось болью в сердце женщины. Впрочем, женщина быстро поняла, в кого Гарри удался характером. В прадеда по отцовской линии, он преподавал у нее боевую магию и был очень жестким и требовательным наставником с такими же пронзительными холодными глазами. Только вот глаза Чарльза были пронзительными, синими. «Простите, милорд, я опять вас подвела», — Лиса опустила глаза. «Я виновата. Все в порядке. Займи нам парту». Девочка выбрала первую парту слева, поближе к окну. Гарри сел рядом, Дафна и Теодор сели сразу за ними. Вскоре начали подтягиваться и остальные ученики, и к 9 часам класс был почти полностью занят за исключением 2 парт справа, в ряду львиного факультета. Прозвенел звонок, и занятие началось. Профессор МакГонагалл недовольно поджала губы, заметив отсутствие почти половины своего факультета, но все же начало знакомства с классом, после которого прочитала короткую лекцию о важности предмета с демонстрацией. Превращение стола в свинью произвело впечатление даже на Гарри. Создание одушевленного предмета из неодушевленного, уровень мастера 3-й, а то и 2-й степени. «Итак, а теперь перейдем к теме занятия», — сказала профессор МакГонагалл. «Сегодня мы будем проходить». Дверь распахнулась, и в нее влетели 4 взмыленных студента. Поттер почти не удивился, узнав в них вчерашних визитеров в полном составе. «Мистер Лонгботтом, мистер Уизли, мистер Томас, мистер Финниган», строго произнесла профессор. «Назовите причину опоздания на урок». «Простите, профессор», ответил за всех Невилл. «Мы заблудились. Впредь постарайтесь лучше распоряжаться своим временем. Я вас прощаю только первый раз и только сегодня». «Итак, трансфигурация – это область магии». Гарри машинально записывал лекцию, пытаясь не уснуть и мысленно благодаря своего учителя каллиграфии, научившего мальчика писать правильно, красиво и со скоростью, равную темпу нормальной речи, даже в полусонном состоянии. Лекция профессора оказалась сухой и скучной, переполненной терминами и классификациями, так что вскоре весь класс начал клевать носом. И только 2 человека, Элизабет и девчонка с растрепанными каштановыми волосами, Гермиона Грейнджер, кажется, писали лекцию с явным энтузиазмом, совсем как наше преобразование материи, восхищенно шепнула Лис хозяину. «Ой, простите, что отвлекаю». «Ничего, все нормально. Спрашивай, если что-то непонятно. Лорд Поттер, мисс Винтер, потише, или я снова сниму баллы». Элизабет тут же стушевалась и сосредоточилась на лекции. Профессор МакГонагалл продолжила, проходя мимо них в конец класса и делая замечание задремавшему Рону Уизли. «Эй, голубки!» Гарри ощутил легкий толчок в спину и повернулся. «Чего тебе, Нот?» «Да так, ничего. Как ты успеваешь все записывать? Месяц адских тренировок до кровавых мозолей и судорог в пальцах», — поведал лорд Поттер. На лице Тиа проступила сочувственная гримаса. Похоже, и по нему огнем и мечом прошлась каллиграфия, только не так сильно. Почерк у сокурсника неплохой, а вот скорость прихрамывает. «Лорд Поттер, мистер Нот, К мальчикам подошла профессор МакГонагалл. «Свои проблемы решайте на перемене. Еще один звук, и я наложу на вас штрафные баллы». «Ой, боюсь», — еле слышно буркнул Нот. Стоило профессору отойти шагов на 10. «Мистер Нот, минус 5 баллов Слизерину». Гриффиндорцы рассмеялись, а Нот побагровел. «То-то, сиди и не булькай», — шепнул ему Малфой, оказавшийся с ним за одной партой. «И поосторожнее выбирай друзей». Нот бросил на Драка откровенно неприязненный взгляд, но промолчал. Лишать факультет еще нескольких баллов ему не хотелось. Во всяком случае, пока он сам не наберет какое-то количество. «Мистер Малфой, это ко всем относится», — прикрикнула на него профессор. «Мистер Финниган, прекратите отвлекать соседа, иначе я вас оштрафую». Старая кошелка одними губами прошептал Драко и вернулся к написанию лекций, бросая на спину Поттера недобрые взгляды. Умом-то он понимал правильность слов одноклассника, но то, как и в каких условиях они были сказаны, очень больно ранило гордость слизеринца. Проходя мимо парты Поттера и Винтер, профессор МакГонагалл обратила внимание на канцелярские принадлежности юного лорда. Гарри писал лекцию перьевой ручкой Паркер на листах в клеточку тетради большого формата. «Лорд Поттер, что это такое?» «Общая тетрадь в клеточку», — пояснил Гарри, заметив еще более нахмуренные брови, продолжил, невинно хлопая глазками. «96 листов, производитель, открытое акционерное общество». Профессор МакГонагалл возмущенно поджала губы. Гриффиндорцы зашептались, обсуждая наглость Поттера и насколько крупно ему за это влетит. «На уроках положено писать на пергаментах», — выдала декан Гриффиндора. «На положено нами наложено», — подумал Гарри и ответил. «Письменные принадлежности не регламентированы никаким пунктом устава Хогвартса или декретом об образовании. Или пергамент дает какое-то особенное сохранение информации. А да, ведь пергаментная тетрадь со страницами толщиной с ноготь гораздо удобнее 2-3 тетрадочек из бумаги, которые занимают столько же места. А традиции – личное дело каждого, и навязывать традиции – это моветон, профессор, не находите?» Профессор МакГонагалл несколько секунд молча сверлила наглеца взглядом. «А да, на Слизерине ему самое место, и ведь если попробовать его прижать, выкрутится». Похоже, Поттер вобрал в себя самые лучшие качества родителей, а характером просто вылитый прадедушка, светлая ему память и сковородку погорячее. «Ладно, пишите где угодно, но чтобы все контрольные были на пергаменте. Я знал, что мы придем к согласию», — просиял Поттер, поудобнее устраиваясь на стуле. «Итак, продолжим лекцию. Мы остановились на классификации», — подсказал Гарри и изготовился писать. «Да, на классификации. Благодарю, лорд Поттер. Итак, по типу заклятий трансфигурацию можно разделить на 3 категории. Классическая, рунная и запрещенная. Однако это разделение весьма и весьма условно, так что с практической точки зрения я предлагаю использовать иную классификацию. Трансфигурация преобразования, созидание и исчезновение. Чистое преобразование, созидание или исчезновение встречается совсем нечасто. Пример, заклятие исчезновения, которое вы будете проходить на 5-м курсе. В 99% случаев трансфигурация является смесью всех 3 с преобладанием одного, как правило, преобразования. Вскоре мука с лекцией закончилась, и профессор МакГонагалл задала практическое задание. Превратить спичку в иголку, заклятие было дано в лекции. Ли сначала разминать пальцы, но, быстро опомнившись, вытащила свою палочку. При виде драгоценного и достаточно редкого в производстве палочек палисандра слизеринцы зашептались, поглядывая то на девочку, то на Поттера. А во, Нот с уважением взглянул на смутившуюся Винтер. «Это ты ей купил, Поттер?» Вопрос был к месту. Из-за трудностей в обработке палочки из палисандра стоили от 500 галлеонов в зависимости от сердцевины. Не каждый аристократ решится выложить такую сумму за палочку. «Выбрала Элизабет, а я только оплатил», — ответил Гарри. «Давай делай, не отвлекайся». Поттер поднял свою палочку и чисто для вида шепнул заклинание, превращая спичку в кривую парусную иглу. После 6-летней практики в магии крови ему и проводник-то нужен разве что для снижения расхода энергии с увеличением эффекта, а формулы простых заклинаний полностью утратили свой смысл. И в беспалочковой магии нет ничего сверхъестественного, просто дело в разных подходах к обучению. Магия крови априори не требует наличия проводника, которым выступает собственная кровь заклинателя, отсюда и название. «Отличная работа, 10 баллов Слизерину», — лорд Поттер, без особенного энтузиазма похвалила профессор МакГонагалл. Гарри слегка улыбнулся и почувствовал острый, неприязненный взгляд. Мальчик повернулся и встретился взглядом с Гермионой Грейнджер. Девчонка недовольно смотрела на него и отвернулась к своей работе, пытаясь произнести заклинание, но не умея правильно подавать энергию. «Помочь или нет?» – подумал мальчик, но пришел к выводу, что если она слишком гордая для того, чтобы попросить помощи, это ее проблемы, он не станет навязываться. «Профессор МакГонагалл, у меня тоже получилось с первого раза», – похвастался Лэнгбаттом, демонстрируя внушительную сапожную иглу. «Замечательно, мистер Лэнгбаттом, 20 баллов Гриффиндору». Невилл бросил на Поттера взгляд, полный превосходства, но Гарри даже не повернулся в его сторону, что-то объясняя Нокту. Тя попросил помощи с заклинанием, у него возникли небольшие трудности с удержанием такого маленького количества энергии в палочке, не позволяя ей рассеиваться. «Милорд, у меня не получается», — окликнула Элизабет и опустила взгляд. Девочка переволновалась и потеряла контроль. «Подожди», — попросил Гарри Тя и повернулся к Лис. «Успокойся, вот так, теперь спокойно контролируй поток энергии. Вот так, верно, а теперь давай». Еще одна неяркая вспышка, и на столе лежит короткая толстая иголка. «Неплохо», — оценил Гарри. «Ты все поняла?» «Да», — кивнула девочка, и через секунду перед ней лежала тонкая игла для вышивки. «Профессор МакГонагалл, у меня тоже получилось». Казалось, та девчонка Гриффиндорка, которая с удовольствием поучала соседа по парте, была готова расплакаться. Профессор МакГонагалл подошла к Лизе и, посмотрев на обе ее работы, поставила ей 10 баллов и добавила пятерку Гарри. «За что?» – возмутилась Гриффиндорка. «Он же ей подсказывал. Он ей помогал», – мисс Грейнджер одернула свою студентку профессор МакГонагалл. «И еще один выкрик с места: я лишу вас баллов». «Да-да, мисс Грейнджер, мой собственный факультет». «Да, мисс Гринграсс», – профессор подошла к Дафне, оценивая результаты ее трудов, и добавила Слизерину еще 10 баллов. «Как ты ей нос утер, а?» Тя хлопнул Гарри по плечу. «Показывай, Нот», — одернул его Поттер. «Ну, в общем», — мальчик замялся. «Вот». Гарри посмотрел на посеребренную спичку и поднял скептический взгляд на покрасневшего слизеринца. Быстро оглядев все парты, Поттер заметил, что иголки получились только у него, Дафна и Элизабет. Остальные демонстрировали примерно такие же успехи, как и Тя, кроме Крэбба и Гейла. У них не получилось вообще ничего. На Гриффиндорском ряду ситуация была несколько печальнее, там нормально справился только Лэнгбаттом. Да, от наследника я ожидал куда лучших результатов. Ладно, так и быть, мотай на ус. Что такое заклинание? Заклинание – это команда заклинателя к какому-то объекту или субъекту с целью изменения свойств или положения в пространстве. Определение грубое и неточное. Согласен, но общую суть передает верно. Из чего состоит заклинание? Словесная формула, плетение, позволяющее формировать структуру, и энергия заклинателя. Все эти три этапа должны быть тщательно синхронизированы во времени и пространстве. Первый создается структура или плетение заклятия. Создаваться оно может как с помощью проводника, облегчающего сие действие, в нашем случае волшебная палочка, так и усилием воли. Словесная формула необходима для стабилизации структуры. В формулу заклинатель вкладывает тот образ, который должно принять заклятие. Опять же, этот этап также можно опустить, но без должной подготовки ничего хорошего не выйдет. И последний этап – строго определенное дозирование энергии. Это самый сложный и самый важный этап, без которого как бы ты ни бился, но заклятие не выйдет. Добьешься правильного дозирования энергии – 70% успеха у тебя в кармане. Ты еще не работал с такими маленькими энергиями, а начал с дуэлинга, это распространенная ошибка в обучении. Почувствуй весь путь тока энергии, начиная от ядра и заканчивая кончиком палочки, контролируй этот поток, не позволяя ему рассеиваться. Сначала будет непросто, знаю. Я тренировался 2 недели, прежде чем отработал эту технику до автоматизма, но там были разные энергии, так что одно заклятие в таком темпе ты освоишь минут за 10, если не будешь филонить. Действуй. Мальчик хлопнул тебя по плечу и осмотрелся. В классе повисла гробовая тишина. Почти все студенты и даже профессор МакГонагалл удивленно смотрели на него. «Что?» – удивился Поттер. «Разве вы этого не проходили с частными учителями? Это же сокращенный курс общей теории магии. Третья лекция, вопрос номер 1. Техника заклинания. Я понимаю маглорожденных. У них не было такой возможности, потому что их родителям неоткуда знать о таком, но вы-то дети аристократов. У вас должны были быть учителя. Нет, боже, как все запущено. Лорд Поттер, вы слишком категоричны, справилась с удивлением профессор МакГонагалл. Я уверена, что немногие из этого класса справились бы с предметом уровня шестого курса. Правда? Удивился Гарри. Сомневаюсь. Мне преподавали общую теорию магии с 7 лет, и по словам всех моих учителей без исключения, тупее ребенка они еще не видели, да, так что я абсолютно уверен, что все и каждый в этом классе при должном усердии и отсутствии лени сумеют разобраться в этом безусловно крайне важном для любого юного волшебника курсе. А тебе-то как усердия хватило? Сдали и обиды спросил Нот. Просто, меня поставили перед выбором, теория магии или танцы, мальчика передернуло, словно он проглотил стакан иголок. На него тут же опустился десяток сочувственных взглядов от мужской половины аристократии, даже от гриффиндорцев. «Сурово с тобой», — оценил тебя. «Неудивительно, что ты такую науку шпаришь, как по писаному». «Нот», — усмехнулась Дафна. «Откуда ты таких слов набрался?» «Так, тишина», — прикрикнула профессор МакГонагалл, заглушая набирающие обороты гомон. «Что такое, мисс Гринджер?» Гринджер как раз входила в то абсолютное меньшинство, кто не заинтересовался лекцией Гарри и продемонстрировал результат своих трудов. «Молодец», — МакГонагалл продемонстрировала посеребренную и заостренную спичку. «20 баллов Гриффиндору за усердие». «Чего?» — возмутился Малфой, чьи успехи такого же уровня не заслужили никакой оценки. «Но ведь, заткнись и не отсвечивай», — лениво бросил Поттер и с сарказмом добавил. «Подумать только, великого и грозного драка Малфоя уделала маглорожденная волшебница, причем на первом же занятии впервые взяв в руки палочку».